Глава 16. Электричка потихоньку замедляла свой ход, подъезжая к станции. За окном мелькали серые безликие строения, всевозможные склады и заводы, между которыми то и дело цветными яркими огоньками выхватывались мини-маркеты и забегаловки. Я решил сойти именно здесь, уже в черте города, но еще на окраине. Здесь будет легче затеряться, если что-то пойдет не так. «О! О!» — раздалось позади меня. «Может быть, океанариум?» И как я мог забыть? Что-то уже пошло не так. Улыбающееся недоразумение, навешанное на меня в качестве балласта. Спасибо ублюдку-архимагу. «Дядя просто подсобил!» — заметила она тогда, игриво подмигивая мне. «Работы там больше не осталось, родители и сами дожмут нужные участки. Так вот, решила сгонять в город, а заодно и компанию тебе составить». «Точно!» – кивнула девчонка, поправляя на плече лямку пустого зеленого баула. «Океанариум! Никогда не бывала в океанариуме, представляешь? Говорят, там есть дельфины!» «Дельфины?» Как ни старался я игнорировать существование этой безумной девицы, все-таки тут я не выдержал, обернувшись в ее сторону. «Серьезно? Дельфины? Ты хочешь посмотреть на дельфинов?» Она, конечно, всю дорогу щебетала, что она хочет посмотреть в столице. До сих пор ее вариантами, в те моменты, когда я прислушивался, были самая большая в Европе скотобойня и заброшенная психушка, ну да, где 10 человек повесилось. А тут дельфины. Я что-то пропустил? Ну да. Она довольно поглядела на меня. Вот ты знал, что дельфины иногда убивают людей, отталкивая их от берега? Я моргнул, глядя на несущийся за окном индустриальный пейзаж. Дельфины, блядь! Еще они убивают своих же детенышей ради секса с самками, продолжала девчонка. Насилуют все, что движется, в том числе и трупы. Серьезно. Погугли про дельфинов. Это настоящие маньяки. Хладнокровные убийцы-беспредельщики океана. Разве тебе не хотелось бы посмотреть, как люди заставляют маньяков участвовать в водном шоу? Нет, спасибо. — пробормотал я. — Не сейчас, во всяком случае. Дел слишком много навалилось. Но ты, конечно, можешь сходить в океанариум, почему нет? Чем дальше разойдутся наши пути, тем лучше. Так что любой повод сбагрить ее подойдет. — Ну нет! — на лице чокнутой расплывалась нехорошая улыбка. — Куда я от тебя уйду? Я тут никого не знаю, и потом ты такой классный. — Твою ж мать! «Грёбаный архимаг! За что?» Поезд вздрогнул, останавливаясь на станции. Двери распахнулись. Может быть, дождаться, пока она выйдет, а самому в последний момент заскочить обратно в вагон и уехать? Ладно, чего уж теперь. «Пошли!» — я махнул рукой. «Только без цирка. Пока я не пойму, что к чему, нам нельзя привлекать к себе лишнего внимания». «Понято, принято!» Девчонка продолжала улыбаться. «Не переживай, я умею сидеть в засаде». «Тихо, тихо, неподвижно, неподвижно, столько, сколько понадобится, а потом...» «Угу, точно, как вспомню, так вздрогну». «Просто давай без сюрпризов», — устало вздохнул я, шагая со ступеньки на платформу. Поезд и так ехал полупустой, а уж на этой окраинной станции и вовсе сошли мы двое. Электричка загудела и отправилась дальше, оставив меня на платформе один на один с... Как ее там зовут, кстати? Хоть убей, не помню. Ну, вот я и вернулся. Вернулся и понятия не имею, с чего начать. Соваться в знакомые места мне точно не стоит. Поэтому ни подвал под женским общежитием, ни базы темных точно не вариант. Пройдя через практически пустое здание станции, я направился, куда глаза глядят. Прозаично, но долгожданное возвращение в город хотелось начать с еды. Я ведь все еще не завтракал, и время уже перевалило за 3 часа дня. И отдыха. Так что план минимум такой. Снять комнату в дешевом мотеле. 2 комнаты, ночевать с ней вместе я не намерен. Закупиться едой в ближайшем мини-маркете. Затем прошерстить сеть, понять, что вообще здесь творится. «Зачем тебе эта малолетка, парень?» Давай-ка лучше к нам. Погрузившись в свои мысли, я не сразу понял, что обращаются ко мне. А когда понял и поднял голову, знатно прихерел. Здесь что, где-то поблизости проходит БДСМ-конвент с конкурсом эротического косплея? Две девицы довольно потасканного вида, наверное, выглядели бы как обычные шлюхи, если бы обычные шлюхи носили такое. Чокеры с шипами из магазина дешевой рок-атрибутики, какие-то корсеты в сеточку и с кожаными вставками, открывающие больше, чем скрывающие, обтягивающие сапоги на высоких каблуках, доходящие до самого бедра. Интересно, доминатрикс так и стоят тут на улице или просто покурить вышли из своего клуба? Спокойно, я поднял руки. Это малолетка не в том смысле малолетка, дамы. И к тому же мы спешим. Проститутки переглянулись, усмехаясь. Точно спешишь? Пропела одна из них. Давай, соглашайся. Если снимешь нас обеих, скидка 5%. Нет, правда спешу. Я приложил руки к груди, всем видом показывая, как мне неприятно огорчать столь прекрасных дам. Ну что поделать? Может, подскажете, кстати, где тут ближайший мотельчик или что-то такое? Двусмысленность фразы дошла до меня самого только через секунду, блядь. Мы тебе что, справочное бюро? Оскорбилась та, что обещала скидку. Ну, почему же, погоди? Вторая приосанилась. Здесь мы как раз можем помочь. И на ночлег устроим, и досуг скрасим, а, парнишка? Соглашайся. Ого! Моя спутница тем временем обошла шлюк сбоку и теперь с видимым восторгом в глазах трогала шип на кожаном браслете у одной из них. А он и правда острый. Еще какой, деточка, рассмеялась та. А им можно кого-нибудь прикончить? В глазах девчонки загорались маленькие черные сердечки. Еще как, заметила вторая. Темные не просто так зовутся темными. Эй, детка, тебе работа не нужна, кстати? Приходи к нам, все покажем, всему научим, выдадим крутой инвентарь. Погодите, сощурился я. Вы сказали темные? Проститутки вновь перевели взгляд на меня. А ты как думал, котик? Промурлыкала одна из них. Что мы тут просто так, что ли? Какие-то дешевые привокзальные шмары. Отличать надо, заметила вторая. Обычных бледей от сертифицированных эскортниц, работающих на темный культ. Ага, лично получивших темное благословение от госпожи Вивианны. Моргнув пару раз, я оглянулся. Мы ведь стояли вчетвером прямо на улице, на виду у всех. Но, кажется, прохожие были не очень удивлены ни нарядом этих двоих, ни их поведению. Похоже, у Вивианы тут бизнес налажен настолько, что к наглым БДСМ-шлюхам на улице уже просто привыкли. «Ладно», — сощурился я. «Считайте, что вы меня сумели заинтересовать. Но только не в том смысле, в каком ожидали. Услуги ваши мне не нужны, простите, а вот немного информации не помешает». В голове уже крутились варианты вопросов, которые можно было бы задать им, но прозвучать вслух им было не суждено. «Ты что, опять нас за справочное бюро принял?» «Совсем охренел!» Девицы скривились, сообразив, что ничего от меня не добьются. В их глазах читалась злость. «Да и хрен ли тебе вообще что-то вызнавать про темных? Шпион, что ли?» Одна из них шагнула вперед. «Так, ладно», — нахмурился я. «Еще в драку со шлюхами тут встрять не хватало. Простите, попутал берега, вы не справочное бюро, а я не ваш клиент. А теперь простите, нам пора». Я шагнул вперед, рукой отодвигая в сторону одну из девиц, преградившую мне путь. «Ты что, совсем охренел, козел?» — немедленно взвыла та. «На кого руки поднимать начал?» «О, нет!» раздалось сбоку. «Что тут происходит, молодые люди?» «Ну, наконец-то! Никогда бы не подумал, что буду так рад видеть двух полицейских, возникших рядом. Не мои старые добрые знакомые, пончены на бутылку, конечно, но и они сойдут». «Я просто...» — начал было я. «Этот кусок говна поднял на нас руку!» — заорала вторая почти на ультразвуке. «Покусился на собственность темных!» «Чего?» Я не успел сориентироваться в ситуации, когда рука одного из копов увесисто легла мне на плечо. «Так-так, молодой человек», — заметил второй. «Имущество темных нужно уважать. у вас, похоже, проблемы. Грёбанная Вивиана, что ты тут устроила? А никаких проблем. Я попытался отстраниться. Мы просто шли мимо и уже Второй коп шагнул вперед. И ствол пистолета ткнулся мне прямо в солнечное сплетение. А я вот сказал, что у тебя проблемы, пробасил он. Не веришь мне? Второй пихнул меня сзади, бесцеремонно вталкивая в темную подворотню, подальше от лишних глаз. Две шлюхи тем временем встали за спиной у девчонки, не давая ей сбежать. Та, впрочем, и не собиралась. На ее лице играло выражение живейшего интереса. «Ты парень вроде понятливый», — заметил тот, что со стволом, пока его молчаливый товарищ отводил меня подальше от улицы. «Проблем не хочешь, да? Ну, тогда теперь повезло, что ты здесь не один. Давай так. Девчонка остается с нами, и ты спокойно идешь по своим делам». «Что?» — не поверил я. «Это что, какая-то новая форма взятки?» «Ну, что слышал?» — кивнул коп. «У госпожи Вивианы всегда найдутся вакансии. Можно даже сказать, что они постоянно освобождаются». «Хе-хе-хе!» — странновато, хрипло и неприятно засмеялся его коллега у меня за спиной. «Вивиана, блядь! Я еще понимаю БДСМщицы посреди улицы. Но что за конвейер с похищением девушек среди бела дня? Теперь ясно, почему там было так мало прохожих». Пока я пытался осмыслить происходящее, коп заговорил вновь. «Ну да, понимаю, неприятно. Но сам виноват. Нужно проявлять больше уважения к нашим темным покровителям и не...» «Знаете», — неожиданно заговорила моя спутница, «по-моему, я немного иного профиля». «Ничего», — довольно склабилась одна из шлюх. «Я же говорю, всему научим, все объясним». «Ладно, похер. С этим и правда пора кончать». Первым делом я врезал локтем по шее тому копу, что держал меня сзади, вырубая его. Затем выкрутить руку со стволом, увести ее в бок. Второй полицейский громко заорал, роняя пистолет. Следующим ударом я вырубил и этого. Шлюхи завизжали и кинулись в сторону, к выходу из подворотни. «Ага, чтобы вы еще кого-нибудь привели». Поймав одну из них, я крепко припечатал ее головой о стенку. «Жить будет, но встанет не скоро». Теперь метнулся за второй, сделать подсечку. «Да, да, вот так!» В голосе моей спутницы прорезался недюжинный энтузиазм. «А теперь прикончи их, прикончи!» Она уже стояла рядом, держа в руке выроненный копом пистолет. «Не надо, не надо, не надо!» – заорала шлюха. Я с размаху долбанул ее головой об асфальт, прекращая крики, и обернулся на девчонку. «Спокойно!» «Никого мы убивать не будем!» «Чего?» – поразилась та. «Но они же... Я же... Скука!» «Не будем, потому что нам не нужно оставлять кровавый след из четырех трупов в первые же 15 минут», – пояснил я. «Если прикончим их, нас будут искать втрое бы... Выстрел! Еще один! Еще! И еще!» Четыре трупа в подворотне и я, изумленно глядящий на фигуру, появившуюся в переулке. «Эрика?» «У вас давно не было, глава», усмехнулась она. «У нас тут многое поменялось. Могу кое-что пояснить, только вначале...» Наклонившись к ближайшему трупу, Эрика обмакнула пальцы в свежую кровь с остатками мозгов и принялась рисовать что-то на стене, размашисто и с нехорошей ухмылкой. Девчонка при этом глядела на нее чуть ли не влюбленно. «Кто-то должен этим заниматься», — пояснила Эрика в ответ на мой недоуменный взгляд. — Пока Славик не может.